Глава 25. 3749 год до нашей эры. В зале не было свободных мест. Зрительские скамьи кишели народом, и даже в проходах стояли индивиды. Тысячи глаз не могли оторваться от того, кто стоял внизу, окованный цепями. А миллионы приникли по всему миру к проектокристаллам. Даже сейчас, не утратившие гордой осанки, с расправленными плечами и по-прежнему дерзким взглядом, перед высшим имперским трибуналом стоял титан Аэтернус. «Тишина в зале!» — хрипло провозгласил император. «Тишина!» В зале и так было тише, чем в гробнице. Но грома Рокотрану все равно чудились какие-то шепотки, бормотания, недовольное. Ему кажется, или вон та женщина смотрит с неодобрением. А тот эльф, он просто так повернул голову, или не желает смотреть на этот позор. Кто сказал позор? Кто сказал? Ах да, это он сам так подумал. А почему он так подумал? Нет-нет, прочь эти мысли, они тут ни к чему. «Подсудимый, вы понимаете, в чем вас обвиняют?» — обратился он к Аэтернусу. «Подсудимый — это тот, кого судят», — проронил тот. «Но я не признаю тебя своим судьей». «А придется», — рявкнул Грома Рокотран, вскакивая с кресла. «Придется! Тишина в зале! Тишина!» Он опустился на место, тяжело дыша, и окинул зрителей злым взглядом. Интересно, сколько среди них изменников? Никому нельзя доверять. Никому. Все чаще приходится лично возглавлять трибунал. Прежние колдующие императоры этим не занимались. Не брали на себя судейские полномочия. Но Грома Рокотран объявил себя главой трибунала почти сразу после коронации. Решать судьбу государственных преступников должен глава государства. Преступников оказалось на удивление много. Отец, двоюродный дед и прадед Грома Рокотрана были людьми мягкими. Попустительствовали тем, кому попускать нельзя. Позволяли копиться затаенным врагам. Вспомнить хоть бунт на площади философов. Ага, то-то же. Но Грома Рокотран был слеплен из другого теста. Он сразу крепко взялся за штурвал. И вот уже 25 лет ведет империю к великим свершениям. В новую светлую эпоху. Путь туда тернист. Врагов у империи оказалось очень много. Коварных, лживых врагов, которых до Грома Рокотрана никто не замечал. Он начал с того, что создал новый орден великих чародеев, серебряных магов. Индивидов туда отбирал только лично, выбирал только самых преданных, таких, что служили колдующему императору, как служат хозяину псы. Еще он выстроил себе запасную столицу, Бриароген, город изумительной красоты, с древней историей. Но он катастрофически плохо защищен. За последние 300 лет его стирали с лица земли дважды. Сначала титаны, потом демоны. Оба раза потом отстроили. Но сколько сил на это ушло, сколько средств. И потому на свет появился Домурбис. Гигантский город-крепость, личная резиденция императора. Грома Рокотран распорядился соединить его с Бриарогеном прямым порталом. В случае нужды туда можно мгновенно эвакуировать все правительство, высшую аристократию и других достойных граждан. Сам же Грома Рокотран создал всевидящее око. Может быть, он и не так всемогущ, как прадедушка, но тоже чего-то стоит. Этот артефакт его личное творение, результат почти десятилетней работы. Даже у Бриара такого не было. С его помощью Громо-Рокотран может заглянуть куда угодно, увидеть любой уголок Парифата. И другого такого не будет. О нет! Это личное достояние колдующего императора. Громо-Рокотран не собирался создавать второй такой артефакт и никому не раскрывал его секрета. Именно благодаря всевидящему оку он убедился в том, что подозревал с детства. Титаны на своем острове замышляют недоброе. Все их подчеркнутое дружелюбие, их кажущаяся прямота, их якобы неспособность лгать – просто хитрая маска. Потому что, если все это действительно так, почему алмазный рай скрыт какими-то чарами, настолько мощными, что даже всевидящее око не может показать то, что там творится? Громо-Рокотран много раз пытался увидеть в нем Аэтернуса, других титанов, сам остров, и никогда ничего. Он бы приказал начать вторжение давным-давно, в первые же годы правления, но тогда было слишком рано. Империя не была готова. Слишком свежа была война с Паргароном. Парифат не полностью еще оправился. Громо-Рокотран хорошо знал историю и не собирался недооценивать титанов, как недооценила их когда-то республика. Но когда закончилось строительство Дамурбиса, когда в горах Каладии появился секретный золотой фонд, когда на всех перекрестках встали немые стражи, а все лучшие волшебники стали серебряными магами, Громо-Рокотран вызвал первого советника. За последние четверть века их сменилось шестеро. Никак не получалось найти действительно достойного. Одни отправились в отставку по некомпетентности, других разоблачили как изменников. Нынешний первый советник – Арикет Черный. Ограниченный тупица, честно говоря, но он умеет сражаться, как никто. А сейчас это самое главное. Раньше он был военным советником. Громо-Рокотран повысил его аккурат перед вторжением. Конечно, когда война закончится, его надо будет подвинуть в сторону. Опасно давать кому-то так много власти. Тем более, что как волшебник, Арикет почти не уступает Громо-Рокотрану. Покойный Камильф даже считал, что он его превосходит. Подумать только, что тогда всерьез обсуждалось, не возвести ли его на трон. Но пока что он нужен. Тот, кто одолел Демолорда, справится и с высшим титаном. Остальные шесть советников сейчас тоже все великие волшебники. Громо-Рокотран не понимал своих славных предков, которые ставили на эти важнейшие посты, кого попало. Мало одаренных и даже немогущих. По-настоящему великим всегда был только Камильф. Но вот как раз его надо было удалить в первую очередь. Громо-Рокотран не собирался терпеть подле трона того, кто собирался пресечь династию. И он был прав. Вот он, успех. Стоит в цепях перед имперским трибуналом. Громо-Рокотран совершил то, чего не удалось Парифатской республике в самом расцвете могущества. И предыдущим колдующим императорам тоже не удалось. Что там, они даже не пытались. Предпочитали делать вид, будто им этого и не хочется совсем. Будто титаны им очень нравятся. Интересно, это хоть кого-то обманывало? Титаны на поверку оказались не так уж грозны. Могучие создания, спору нет. Но Громо-Рокотран их перехитрил. Еще 12 лет назад предложил построить в Алмазном раю портал. Подключить его к общей сети бесплатно в знак дружбы. Для развития торговли и культурного обмена. И титаны позволили. Дурачье. Скорее всего, они сами рассчитывали потом воспользоваться порталом. Думали явиться в самое сердце империи и снова его разрушить. Но не тут-то было. Империя нанесла удар первой. Предупредила неизбежное нашествие. Больше 10 лет серебряные маги изучали алмазный рай, ходили по нему под видом гостей, торговцев, а потом Громорукотран объявил войну. Медлить было нельзя. Титаны — слишком страшные противники. Он бросил через портал весь цвет боевого волшебства, задействовал даже криобалы и в предельно сжатые сроки обезвредил всех высших титанов. Это была триумфальная победа. Волшебников пало немало, но титанов разбили в пух и прах. Арикет Черный сумел одолеть самого Аэтернуса. Честно говоря, Арикет как-то даже чрезмерно силен. Сразу после окончания войны первый советник уйдет в отставку, а то еще возомнит о себе слишком много. И красный криобал у него тоже следует изъять. Громорукотран бросил на Арикеда быстрый взгляд. Вопреки своему прозвищу, тот был во всем красном. Раньше-то всегда одевался в черное, подражал Бриару Всемогущему, но изменил стиль, когда стал военным советником и хранителем красного криобала. И в народе его тоже все чаще именуют Арикедом Красным. Громорукотран приглядывал со своими советниками, старался знать, чем те дышат, и ему было известно, что сейчас Арикед уже не так популярен, как четверть века назад, когда его прочили в императоры. Но он по-прежнему непревзойденный волшебник. А после трагической гибели Майна Майяни вовсе не знает себе равных, но славит его уже не так усердно. Интересно, почему? Потому что все-таки ушел в политику, от которой раньше старался держаться подальше? Или потому что слишком рьян в служении? В бытность военным советником Арикет возглавлял чистки неблагонадежных, и иногда его заносило. Та бойня в 269-м. После нее Громорукотран перестал встречаться с Арикедом наедине. Кажется, он предан своему императору. Но никогда и ни в ком нельзя быть уверенным до конца. «Встань, Аэтернус Агапетит!» — велел Громорукотран. «Я и так стою!» — спокойно ответил Титан. «Ты слаб глазами, смертный?» «Я вижу!» — сверкнул глазами император. «Не смей мне дерзить, ты под высшим имперским трибуналом!» «Ты уже говорил это, смертный! Ты жалуешься еще и на память?» Громорукотран часто задышал. Ему стоило немалых усилий не сорваться на крик. В последнее время это вообще давалось все труднее. Проклятая война сожгла все нервы. Она ведь еще не закончилась. Титаны разбежались по всему миру и наносят повсюду булавочные уколы. «Я задам тебе один вопрос, Аэтернус Агапетит», — сдавленно произнес Громорукотран. «Почему ты так упорствуешь в своем отвержении закона?» «Я не признаю ваших законов», — сказал Титан. «Лишь титанова правда стучит в моем сердце. Ты обязан их признавать теперь, когда вы стали частью империи», — вскричал Громорукотран. «Теперь законы империи — ваши законы». «А если мы не хотим по ним жить?» — спросил Аэтернус. «Так не живите. Никто вас не заставляет жить». Аэтернус вздохнул, и цепи на его плечах зазвенели. Все невольно вздрогнули, кто-то ахнул. Слишком живо многим представилось, как титан освобождается, как вырастает до колоссальных размеров как топчет здание суда. Но этого не случилось. Громарок Атран не начинал войну, пока не убедился, что полностью к ней готов. Эти цепи... О, кузнецы и чародеи потрудились на славу. Даже высшему титану их не разорвать. «Однажды я уже был скован и стоял перед тем, кто претендовал на мировое господство», — негромко произнес Аэтернус. «Его звали Таштарагорисом, и он говорил почти то же самое». «Не сравнивай меня со всерушителями, ты!» — гневно крикнул Арикет. «Даже и не думал. Вы в сравнении с ними блохи!» Зрители зашумели. Громарок Атран закусил губу. Он специально устроил это показательное судилище. Хотел показать всему миру, вот, некоронованный царь титанов, самый древний и могучий из них, на коленях, в цепях, униженный и сломленный. Он никто перед Парифатской империей, никто перед колдующим императором. И он действительно в цепях, но не на коленях, не сломленный, а униженный, что ли. Гром и молния. Да Громарок Атран скорее уж себя чувствовал униженным, оплеванным и оскорбленным. Надо заканчивать этот фарс. Титан не сломается. Этого горделивого выродка не сломали ни боги, ни демоны, ни хтонические чудовища. Зря его вообще сюда привели. Надо просто поскорее его убить. Если не сработало показательное судилище, сработает показательная казнь. Только Громарок Атран еще не определился со средством. Можно применить красный криобал. Титанова погибель – одно из ультимативных заклинаний Бриара. Можно воспользоваться клинком из секретного фонда. Тем древним оружием, для которого нет бессмертных. Можно призвать палача из-за кромки, кого-то из запретных. Можно? Хотя нет, к этому средству обращаться точно не стоит. Не время еще. И для самой казни еще не время. Не время. Надо поскорее, но в данный момент плененный Аэтернус полезнее казненного. Война с титанами заканчивается, алмазный рай захвачен, но она еще не закончилась. Многие еще сопротивляются, еще продолжают мелко и гнусно пакостить. Но в то же время многие другие сопротивляться не смеют. Они боятся за своего царя. Да, титаны любят повторять, что у них нет царей, что Аэтернус просто самый уважаемый член их общества, к которому все прислушиваются. Но неужели они не понимают, что это и называется царем? Кого они обманывают этой лицемерной игрой слов? Разве что самих себя. И пока Аэтернус в заложниках, две трети титанов сидят смирно и делают, что им скажут. А когда империя расправится с непокорными... «Уведите его», — приказал Громарок Атран. «Возвращайся в свое узилище, Аэтернус Агапетит, и оставайся там, пока я, колдующий император Парифата, не решу твою судьбу». Слишком напыщенно? Это прозвучало слишком напыщенно? Громарок Атран подозрением оглядел зрителей. Кажется, никто не смеется. Нет. Они бы не посмели, но образ судилища сейчас плывет в эфире. Его слова плывут в эфире. Миллионы поданных сейчас видят и слышат его в своих проектокристаллах. Что, если они смеются там, на своих диванах? Потешаются, обсуждают, как нелепо выглядит их император. Громарок Атрана передернуло. Он почувствовал, что задыхается, что шейный платок его душит, а кристальный венец сдавливает виски. Больше всего на свете он боялся показаться смешным. И некоторым он действительно казался смешным. 25 лет назад, когда Громо-Рокотран только взошел на престол, его боготворили. Сын Абраксола, правнук Бриара, победитель турнира принцев, империя возлагала большие надежды на своего нового императора. Они держались довольно долго. Первое десятилетие каждую реформу Громо-Рокотрана встречали рукоплесканиями. Они казались многообещающими, да и народ привык полагаться на колдующего императора. Бриар, Хори Закул и Абраксол заложили огромный кредит доверия. Но потом наступило второе десятилетие, и энтузиазм начал спадать. А к началу третьего от него вообще мало что осталось. Все чаще и громче говорили, что золотой век империи кончился в день смерти Абраксола. Когда Громо-Рокотран спланировал захват Алмазного рая и одним ударом победил титанов, это прибавило ему очков. Что ж, планета наконец-то стала полностью едина. Империя пережила сильную вспышку патриотизма, и целых полгода в колдующего императора снова верили. Но потом опьянение схлынуло. Несмотря на оккупацию их острова и пленение их лидера, титаны продолжали сопротивляться. Война не заканчивалась. Она длилась уже полтора года. Титанов становилось все меньше, но они не переставали напоминать о себе. И парифатцы все чаще вспоминали, что раньше они проблем не доставляли. Сидели спокойно на своем острове, никого не трогали, охотно принимали гостей, даже явились на помощь, когда на парифат обрушились демоны. А теперь они заклятые враги и смиряться с неволей не желают. Именно об этом сейчас размышляла сидящая перед проектокристаллом девушка. Необычно высокая и крепкая. Она, однако ж, вполне могла сойти за человека. «Он не казнил его, видишь?» — сказала сидящая рядом Кабринка. «Я же тебе говорила, он не посмеет». «Сегодня не посмел», — ответила девушка, стискивая кулаки. «Завтра посмеет. Я освобожу его». «Ты хотя бы представляешь, как охраняют императорскую тюрьму? Ты знаешь, сколько ваших уже полегло, пытаясь туда ворваться?» «И что с того?» — вскричала юная Титанида. «Я не боюсь». Кабринка закатила глаза. «Ох уж эти титаны! Как сложно порой бывает с ними! В каком-то глубинном смысле они навсегда остаются детьми, наивными и простодушными. Никогда не стареют и очень медленно взрослеют. Вот эта девочка, Имрата Аэтернида, кто-нибудь поверит, что ей 67 лет? Всего-то на 5 лет младше ее. Свитарлины Омно. Но она при этом уже дважды бабушка и заслуженная волшебница. А Имрата... Честно, Свитарлина не удивится, узнав, что та до сих пор играет в рыцарей и вампиров с другими титанятами. Хотя меч у нее не деревянный. Свитарлина с легкой завистью смотрела на это изделие Макроденита, кузнеца титанов. Таким артефактом и боги бы не погнушались, пожалуй. И вряд ли Имрату удастся остановить. Она слишком в ярости. Каждый титан, как лед и пламя в безумном танце, ради своей цели дойдет до края света, пробьет лбом стену, сгорит заживо в паргоронском пламени. Такие уж они. Да Свитарлина и не слишком Имрату отговаривала. Прекрасно понимала ее боль. В конце концов, у девочки убили мать, а отца держат в заточении. Ее саму тоже пытались схватить. Как же? Царевна титанов. Но ей удалось сбежать. Она несколько лун носилась по Парифату, как угорелая, а потом столкнулась с кем-то из серебряных магов, этих душегубов, что упиваются смертями. Свитерлина нашла Имрату бездыханной, покрытой ихором, а рядом валялся мертвец в посеребренной шляпе. Титанида все-таки победила, хотя противник достался ей очень нелегкий. Выдавать ее Свитерлина не собиралась. О нет, дорогие мои, только не она. Чистка 269 года забрала у нее мужа и сына. Она не забыла и не простила. И хотя титаны Свитерлине никогда особо не нравились, нынешний человек-император нравился ей гораздо меньше. Кабринам вообще нерадостно живется в этой бескрайней Парифатской империи. Они не сумели выговорить себе тех привилегий, что получили эльфы, и им периодически напоминают, что когда-то кабрины служили всерушителям. Когда-то кабрины правили 8 континентами. Когда-то кабрины держали людей в рабстве. Когда-то кабрины создали вампиров. Да, все это когда-то было. Это чистая правда. Кроме вампиров, это просто змеиное дерьмо. И идиотская врака, появившаяся потому, что вампиры не едят холоднокровных. Можно подумать, кабрины единственные холоднокровные на планете. Но все остальное – чистая правда. Когда-то это было. Но было очень и очень давно. 1000 лет назад. И то, что это продолжают им напоминать, по крайней мере, несправедливо. «Я навела справки», — молвила кабринка. «У меня еще остались друзья среди теплокровных. Завтра вечером твой отец покинет Дамурбис. Его переведут в Бриароген. Специально для него там построили новую темницу из какого-то особенного камня». «В столице?» — удивилась Имрата. «Но...» «В самом центре столицы», — подтвердила Свитерлина. «На площади иллюзорных цветов. Что-то вроде мавзолея, только заживо. Без еды, без воды, без воздуха». Это Имрату не встревожило. Титаны могут сколько угодно не есть, не пить и не дышать. Для них это просто мелкие неудобства. Когда-то ее отец уже был в темнице. И не смертных, а всерушителей. Провел там больше 300 лет, без еды, без воды, без воздуха. Но он освободился. Освободится и теперь. И на следующий день Имрата уже неслась по крышам Бриарогена, этого гигантского человеческого муравейника, кишащего также эльфами, гномами, цвергами, троллями, ограми, великанами, кабринами, страбарами, арахнидами, апеннидами и тритонами. 12 основных народов империи. Как же их тут было много! Имрата перемещалась высоко над улицами, но даже здесь то и дело сталкивалась с апеннидами, грифонами, летучими големами и парящими на собственной магии волшебниками. А уж внизу у Имраты рябило в глазах от этих толп. Она слишком привыкла к тишине и спокойствию алмазного рая. Огромному цветущему острову, где никто никому не мешает. Где титаны общаются, лишь когда приходит желание пообщаться, а в остальное время созерцают красоту мироздания или размышляют о своем жребии. Где нет этих каменных и кристаллических коробок, в которых смертные прячутся от перемены погоды. Имрату не замечали. Она очень маленькая для Титаниды, и она в самом сердце столицы. Никто не ожидает увидеть Титана просто на улице. Избегать надо только магов-зрителей, которые с одного взгляда понимают, кто перед ними. Обычные тоже распознают, если приглядятся, вчитаются в ауру. Но они же не вчитываются в каждого прохожего. Здания становились все выше. Все реже встречался камень и все чаще кристалл. Разноцветные, переливающиеся здания, изломанные в пространстве. Тонкие снаружи, но очень просторные внутри. Вместо плоских крыш у них были округлые купола или острые шпили. И прыгать приходилось все точнее. Имрата жалела, что еще не научилась летать. Но вниз она спускаться не собиралась. Это человеческий город. На каждом перекрестке стоят немые стражи. Они похожи на обычные каменные столбы с вертящимися головами, но это страшные мощи охранные големы. Связанные в астральную сеть, они знают всех преступников, всех врагов человеческого императора. Стоит немому стражу увидеть такого, и он сразу его парализует, а особо опасных испепеляет. Добравшись до императорского дворца, Имрата почти 3 часа просто смотрела на него с кристального шпиля. Она пыталась понять, зачем одному человеку, пусть даже он император, такой громадный дом? Зачем ему столько слуг? Ведь он великий волшебник. Он может щелчком пальцев получить, что захочет. Смертные. Они странные. Сказать, что императорский дворец хорошо охранялся, не сказать ничего вообще. Даже Титану невозможно и близко подойти к этой окутанной чарами громаде. Еще буквально 2 шага, и Имрата пересечет незримую линию. Она знала, что с ней тогда случится. Многие Титаны уже пытались. Волшебница Кабринов, что прятала Имрату в своем доме, не пошла ей помогать. Она тоже ненавидела человеческого императора, но еще она его боялась. Не хотела умереть в мучениях, как ее муж и сын. Даже попросила Имрату обещать, что та не расскажет о ней, если ее схватят. Имрата обещала, и Кабринка знала, что Титан скорее умрет, чем не сдержит слово. Но хоть она и не пошла помогать, зато дала полезный совет – дождаться пересменки. Императорский дворец – это не Дамурбис. Он расположен в центре столицы. Он не может ощетиниться смертоносными проклятиями. Всегда нужно учитывать случайного зеваку. Дворец ежедневно посещают 1000 индивидов. И потому вся эта система охранных чар, сторожевых големов и духов-хранителей управляется живыми волшебниками. Каждый отвечает за свой сектор, и дежурят они посменно. А на стыке смен, когда один выходит из транса, а другой входит, это длится 2 секунды, чуть дольше, чем одно крепкое рукопожатие. Но если знать точное расписание и границы секторов, если уметь двигаться быстрее молнии, Свитерлина знала расписание только для одного сектора и только на 1 день в декаде, сегодняшний. Если у Имраты не получится сегодня, снова ждать еще 10 дней. А ждать еще 10 дней нельзя ни в коем случае. Отца переводят сегодня. Портал между Дамурбисом и Бриарогеном где-то там, в недрах дворца. Только там и есть шанс его перехватить, отбить. Охраны, конечно, будет невероятно много, в том числе волшебники, с которыми не совладать и Титану. Но Имрате достаточно подобраться ближе и суметь освободить отца. Как только Аэтернус сбросит цепи, о, эти смертные горько пожалеют. Они схватили его обманом и предательством. Сумели одолеть лишь потому, что он не ждал нападения, потому что принял императора и его волшебников как друзей. Но смертные не друзья и никогда ими не были. Они лгут, они всегда лгут. особенно люди, худшие из смертных, самые из них слабые, самые ничтожные и короткоживущие, но каким-то образом сумевшие завладеть всем миром. Имрата не отрывала взгляда от небесных часов, переливающегося циферблата высоко в воздухе. Волшебники людей подвесили такие иллюзии над каждым городом. Ночами они еще и светятся, словно смертным мало луны и звезд. И когда часы показали 50 минут третьего полуденного часа, Имрата рванулась вперед. Она прыгнула со шпиля, словно на огромной пружине, и ускорила себя страшным усилием воли. Меч охватила пламенным ореолом, туника тоже запылала. Имрата приземлилась на балконе и захлопала по бокам, чтобы погасить пламя. Ох уж эти человеческие обычаи, их нелепая привычка драпировать себя тканью. Имперцы странно смотрят на тех, кто ходит нагишом. Вот и пришлось Имрате надеть тунику. Впрочем, эта ткань довольно удобна. Магия эльфов, кажется. Да, от трения она воспламенилась, но легко погасла. А поврежденные места восстановятся сами собой. Надо только немного подождать. Но Имрата ждать не собиралась. Она побежала, выхватила меч и побежала. Она могла рассчитывать только на внезапность, мгновенный натиск. Ее единственный шанс – очень быстро отыскать портал в Дамурбис и очень быстро освободить отца. И она мчалась живым вихрем, не разбирая пути, круша статуи и колонны, испаряя охранных големов. Клинок Макроденита исторгал такой жар, что стены вокруг плавились. Серебряный маг. Имрата сразу узнала его по шляпе. Выдохнув, она толкнула воздух ладонью, и смертный отлетел назад. Титанида взмахнула мечом, и голова волшебника взорвалась. Где-то наверху журчали голоса. Духи сторожа заметили неладное. Имрата чувствовала, будто касание невидимых ладошек. Потом, вдруг словно укол, раскаленной иглой. Еще один волшебник. Боевое проклятие. И сильное, раз сумела причинить боль Титану. Но мигом спустя Имрата повернулась и страшно закричала. Ее голос разбил стену и переломал кости человеку. А Титанида тут же обернулась обратно и крутанула клинком. В залу вбежали еще волшебники. Огнистый сполох разрезал их, как острое лезвие. Уцелел лишь один, успел прикрыться колдовским щитом. Стоя за зеленоватым свечением, он сделал шаг к Имрате. И та прыгнула, врезалась в щит ногами, перевернулась в воздухе и пронизала человека клинком. Тот вошел точно в темя и вышел между ног. Имрата метнула его еще в какого-то человека. А, нет, это не человек, слишком крупный. Огр? Нет, полуогр. В Парифатской империи нередки смешанные браки и довольно много метисов. «Что вы здесь делаете?» — воскликнул полуогр, сжимая кулак. Тот засветился белым. «Остановитесь!» «Прочь!» — крикнула Имрата, вонзая в волшебника клинок. Тот захрипел, брызнул кровью изо рта, но не умер. Безволосый, очень толстый, росом со взрослого титана, полуогр схватил Имрату лапищами, и ту словно пронизала молнией. Трясясь от боли, она продолжала вворачивать меч, но волшебник не умирал. Некоторые из них страшно живучи. И тогда Имрата саданула головой, рванулась во всю титановую мощь, и нос полуогра вошел в череп. Он упал, заливая пол кровью. Имрата освободилась, дернулась бежать дальше, но замерла. Волшебник все еще был жив. И даже более того, Его лицо на глазах принимало прежнюю форму. Ладонь залезла под полу и вытащила книгу в белой обложке. Не может быть! Имрата знала, что это такое. И пока полуогр не успел оправиться, пока не успел раскрыть криобал, она сама за него схватилась. Волшебник судорожно вцепился в книгу, его губы зашевелились, стали нашептывать заклинание. Во рту полуогра пузырилась кровь. Имрата дернула сильнее. Она слишком хорошо усвоила, насколько велика мощь криобалов. Своими глазами видела, как тот плешивый маг с красной книгой произнес несколько слов, и ее мать упала замертво. Титанида Айона, жена Аэтернуса, была из нашедших жребий и повелевала самим океаном. Но одно единственное заклятие убило ее наповал. Это не та книга, не красный криобал, а белый. Но он не менее ценен. Возможно, даже... На миг сердце Имраты забилось быстрее. Ведь белый криобал может воскрешать мертвых. Волшебник успел дочитать заклинание. Все раны на его теле мгновенно исцелились, и он воспрянул сильней, чем прежде. Клинок титанов со звоном упал на пол. Но мигом спустя Имрата вырвала криобал, схватила его и отпрыгнула. «Верни немедленно!» — воскликнул полуогр. «Я Нанган Дагзан, социальный советник. Я избранный хранитель белого криобала. Ты не смеешь!» Слова он подкрепил заклинанием. Стиснул резко пальцы, метнул в Имрату что-то невидимое. И та невольно дернулась. Но в этот раз не было боли. Не было окутавшей тело молнии. Не было вообще ничего. Похоже, не так уж силен этот смертный без криобала. И Имрата всадила в него меч. Без раздумий, без колебаний. Ее сердце очерствела за последний год. Она больше не желала никого щадить. Они бы ее не пощадили. Обретя белый криобал, Имрата поверила в свою счастливую звезду. С ним к ней пришла и неслыханная удача. Она мчалась по коридорам, но не встречала никого, способного ее задержать. Волшебники теперь попадались только слабые. Их заклинаний Имрата даже не чувствовала. В нее словно плескались родниковой водичкой. Но их становилось все больше. Титанида толком не видела ничего, не слышала. Такой хаос вокруг творился. Весь дворец уже знал, что она тут. Каждый смертный, от императорских советников до последнего метельщика. Но ей продолжало несказанно вести. Вот прямо на голову обрушился потолок. Но они хоть что-то вообще знают о титанах, эти смертные. Имрата просто отряхнулась и побежала дальше. А когда вокруг вспыхнули руны и ее замкнуло в сияющую клеть, что ж, это стало бы проблемой, не будь под ней самого обычного пола. Имрата просто крутанула мечом и упала на этаж ниже. Потом было еще какое-то серебристое облако, но и сквозь него Титанида прорвалась. Кажется, смертные очень удивились. Имрата расслышала смутно и голоса. После этого ее перестали атаковать. То ли она сумела всех перепугать, то ли ее завлекают в ловушку. Но она не хотела об этом думать. Слишком далеко зашла. И пока она на гребне, пока удача не ушла, надо бежать дальше. Один шанс. Ей нужен только один шанс. Она все поставила на эту единственную попытку. И... Она проломила очередную дверь, ворвалась в очередной зал и встретилась взглядом с худым, очень бледным человеком. Кажется, он только что поднялся с постели, хотя день давно перевалил за середину. И она видела его раньше. Только вчера видела, в проекте «Кристалле», затем высоким столом, в короне из сияющего кристалла. «Титан?» — вскрикнул Гром Аркатран. «В моей спальне это какая-то шутка?» Имрата тоже ахнула, но не остановилась. Напротив, ринулась еще быстрее. Со всего размаху ударила человеческого императора, и тот повалился, как куль с мукой. Титанида снова замахнулась, теперь мечом, но ее окатило огненным столбом. Громорокотран опешил только на мгновение, и только потому, что пропустил первый удар. Титаны могут двигаться фантастически быстро, но он все-таки был колдующим императором. Удар, размазавший бы в кашу обычного человека, не оставил на нем даже синяка. Он просто упал, но тут же вскочил и схватил вторженку в кинетический захват. Попытался схватить. Титанида из него словно выскользнула. Громорокотран саданул по ней силовым импульсом и тоже тщетно. А ведь он вложил туда столько маны, что хватило бы раздробить скалу. Другим молодым титанам это заклинание крошило кости. Но Имрата выстояла, хотя все тело ее сотряслось. На секунду Громорокотран испугался. Неужели нашедшая жребий в таком юном возрасте? Высшие титаны многократно превосходят обычных. Их мощь может уходить куда-то в бесконечность. Но тут он заметил книгу, что сжимала девочка. Белый криобал, гримуар света. Он сам по себе дает регенерацию и защиту от вредоносной магии. Достаточно просто за него держаться. А уж если ты при этом еще и титан... Нанган, тупица, слабак, рохля. Если он все еще жив, Громорокотран отдаст его под трибунал. Впрочем, ничего страшного. Защита белого криобала не абсолютна. Это вообще просто побочный эффект. А Громорокотран еще до восхождения на трон взял за правило круглосуточно носить мягкий защитный экран. Мана тратится постоянно, и кожа иногда зудит, зато причинить ему вред почти невозможно. «Маленькая нахальная дрянь!» – прошемел Громорокотран, глядя на титаниду подростка снизу вверх. «Ты ворвалась в мой дворец! Как раз когда я... Как ты узнала, что сегодня я сплю здесь?» «Кто тебе сказал? Ты пришла убить меня?» «Я пришла за своим отцом!» — крикнула Имрата. «Где мой отец? Я убью тебя, если не скажешь!» «О, какая хорошая дочь!» — процедил Громорокотран, отступая за огромный стол. «Пришла спасать папочку! Ну-ну! На!» Он резко сомкнул ладони, Имрата прыгнула на него рысью. Но император шваркнул импульсом втрое мощней предыдущего. И в этот раз не помог даже криобал. Имрату отбросило, стена за ее спиной разлетелась, меч выпал из руки. «Я колдующий император, козявка!» — рычал Громорокотран, продолжая кидать заклинания. Он кипел от возмущения. «Чтобы меня убить, таких, как ты, нужна сотня!» Имрата хотела сказать, что титаны никогда не нападают толпой на одного. Нет более презренной и подлой тактики. Так поступают только люди. Но из ее рта вырвался только невнятный писк. Она стиснула покрепче криобал. От него шло приятное тепло. Это будто придавало сил. «Брось книгу!» — раздался злобный крик. Ладони Имрати обожгло страшным жаром. Громорокотран направил в них поток чистого пламени. Он колдовал прицельно, надеялся выбить криобал из рук титаниды. Но сам близко не подходил. Слишком хорошо знал, насколько это опасно. Обычного злодея Громорокотран скрутил бы в бараний рог, даже не убивая. Просто парализовал бы взглядом, подчинил волю, превратил в маленького желтого цыпленка. Но титаны, да и вообще любые бессмертные, они нечестные. Они играют не по правилам, их гораздо труднее заколдовать. Грома Рокотрану это с детства казалось несправедливым. «Титанова правда», — сдавленно сказал он, обрушивая на Имрату потолок. «Титанова гордость! Я сыт этим по горло! Все сыты этим по горло! Вам просто слишком легко живется! Вам слишком легко далась ваша сила! Я всю жизнь работал над собой! Всю жизнь изучал волшебство! Всю жизнь корпел над книгами! А вы... вы такими просто рождаетесь! С рождения имеете то, что у нас имеют лишь самые достойные!» Имрата толком не разобрала, что там кричит взбешенный смертный. Он упрекал ее в чем-то непонятном, сердился на что-то, к чему она не имела отношения. Смертные, они странные. Лгут даже самим себе. Тяжело им жить, наверное. Но Имрата сама себе лгать не умела. И сейчас она слишком ясно видела, ее экспада провалилась. Спасти отца надежды нет. Теперь она может только красиво погибнуть или... или отступить. Признать поражение и бежать. Это не позор, если шансов на победу нет. Когда звери бегут от лесного пожара, никто не называет их трусами. А она еще и с добычей. Заполучила белый криобал. Прикончила одного из императорских советников. Поход был не напрасным. Эти мысли пронеслись в голове Имраты за мгновение. Собравшись силами, она разбросала обломки потолка, подхватила меч и метнула его в грома Рокотрана. Копьем чистого пламени пронесся титанов клинок и вонзился человеку в бедро. Колдующий император истошно закричал, закрутил руками, собирая мановые клубы. Но Имрата уже шатнулась назад, пинком отшвырнула случайный комод и прыгнула в распахнутое окно. Прижимая к груди книгу, титанида помчалась быстрее стрелы. «Догнать!» — взвыл гром Рокотран, вытягивая меч из раны. «Поймать!» Он хлопнул в ладоши, и в спальне возникли четверо гвардейцев, четверо элитных серебряных магов, лучшие из лучших. Протянул один, со страхом глядя на окровавленного императора. «Схватите ее!» — рявкнул грома Рокотран, указывая в окно. «Не дайте ей уйти! Быстрее, увольни! Быстрее! Верните белый криобал! Не то все пойдете под суд!» Гвардейцы не стали терять зря время. Титанида почти исчезла из виду. Один серебряный маг подпрыгнул и заколыхался в воздухе ящероптицей. Ноги второго закружились в мановой спирали. Третий унесся в небо морозным вихрем. А четвертый просто исчез и появился уже внизу, посреди улицы. Эти догонят. Эти след не упустят. Грома Рокотран скарабкался на оттаманку и тяжко задышал, сращивая рану. А его еще спрашивают, почему он так остерегается титанов? Их клинки пробивают защитные экраны четвертой категории. Одной своей тупой силищей сводят на нет столетия искусства. Все достижения парифатского волшебства. «Акур!» — вскричал грома Рокотран, снова хлопая в ладоши. «Акур!» Брат явился незамедлительно, но все же с задержкой. Не так быстро, как серебряные маги. Понятное дело, они-то одарены в полной степени, а он малоодаренный. Чуть выше немогущего, способен только на заклятие базисного уровня. Ему сложно откликаться на призыв, пусть даже колдующего императора. «Ты звал меня, государь?» — спросил Акур, пристально глядя на брата. Грома Рокотран не стал его поправлять. Он не был чужд демократичности и любил всю семью. Оккуру и другим принцам дозволялось звать своего императора просто государем, без обязательного для всех прочих подданных титулования. К тому же Оккур занимает важную должность. Он хранитель криобалов. Будучи самым прямым потомком прадедушки Бриара, он унаследовал ту маленькую сущность, что позволяет всегда знать, где эти криобалы находятся. «Слушай внимательно», — сказал Крома Рокотран, посылая в ногу расслабляющее тепло. «Эта маленькая титановая дрянь украла белый криобал. Ну, ты должен уже знать». «Я знаю», — кивнул Оккур. «У меня было видение». «Хорошо. Когда у тебя будет следующее видение, когда ты увидишь, как Магех или Турнаврон, или Таллея, или Ноокти убьют ее и заберут криобал, то немедленно, немедленно придешь и расскажешь мне. В подробностях, даже если я буду занят чем-то важным, прерывай. А лучше, да, запомнишь свое видение в подробностях, а я буду их психозрить. Понял?» «Сложно не понять», — ровным голосом ответил Оккур. «Хорошо. И что там с оглавлением? Где оно?» «Все там же, государь, в Паргароне. Я сообщу, если оно вдруг переместится». Грома Рокотран стиснул кулаки. До этого ему, в общем-то, не было дела до оглавления и титульного листа. Сами по себе эти отдельные странички совершенно бесполезны, им не придавали значения. Сначала они валялись где-то у Хоризакула, потом у Абраксола, потом титульный лист отдали получившему почетную должность Оккуру, но не оглавление. Оглавление пропало еще полвека назад, во время четвертого вторжения, сразу после великой казни в опустошенный Бриараген хлынула целая орда бушуков во главе с демолордом Мараулом. Они грабили пустые дома, под метелочку выгребали все сколько-нибудь ценные артефакты, чародейские книги, реликвии, редкие ингредиенты. Никого из советников в городе не было, и сами криобалы этим падальщикам не достались. Но оглавление какой-то демон прибрал к рукам. И лишь удачей можно объяснить, что он не взял и титульный лист, то ли просто не заметил, то ли спугнули. Дальнейшая судьба оглавления неизвестна. Оно сгинуло где-то в Паргароне, и, как минимум, за последние четверть века владельцев не меняло. Видимо, валяется в одном из сундуков все того же бушука среди прочего волшебного хлама, скопленного на черный день. Эти твари запасливые, как хомяки. На пропажу оглавления тогда не обратили внимания. Гром и молния. Кому было дело до никчемной бумажонки, когда демоны за один день убили 10 миллионов парифатцев? И только теперь, спустя полвека, в ней появилась какая-то нужда. Но попробуй сыщи ее теперь. «Обязательно сообщи, если узнаешь что-нибудь», — Гром Рокотран Оккуру. «Об оглавлении или о белом криобале. Впрочем, думаю, криобал скоро вернут. Сегодня или завтра мои маги принесут и его, и голову этой титановой сопливки». Но они не принесли. Ни Магех, ни Турнаврон, ни Таллея, ни Ноокти больше не вернулись и не дали о себе знать. Поиски уже их самих ничего не дали, и их духи на призывы тоже не откликались, а через три луны из плена бежал Аэтернус. Война с титанами разгорелась с утроенной силой, и на долгое время все стали очень заняты.